советник генерала Эппа, возглавлявшего части, разгромившие Баварскую республику, имеет огромное влияние. И вот этот политический советник по имени Эрнст Рём услышал о странном ефрейторе, который может говорить бесконечно речи, и речи эти необычайно полезны, потому что они против Берлина, против социал-демократов и против Версальского мира, и его изумительно слушают. И дальше история поворачивается. Теперь, что бы он ни делал, ему будет вести. Почему? Он совпадает с массой. И его посылают проследить за съездом какой-то очередной партии, которая называется «Рабочая партия», и, естественно, собирается в пивнушке. Пивнушка – это не пивнушка для Мюнхена. Это место, где идут политические баталии, где люди обмениваются тумаками, чтобы выяснить политические пристрастия. Это центры, это культовое место. Но это какая-то жалкая уж очень пивнушка, где сидело 40 человек. Все, что они говорили, все это его, видимо, не очень интересовало. Но в этот момент один из выступавших сказал то, что было очень модно в Баварии, потому что Бавария после разгрома Баварской республики стала таким центром правых сил. Сюда приехал и генерал Людендорф, который еще недавно писал жене милое письмо, что если эти не додумаются меня повесить, и я снова приду к власти, с каким удовольствием я повешу всех этих берлинских вождей и буду смотреть, как они болтаются на виселице. Вот этот приятный человек тоже здесь, в Мюнхене. И во время съезда один из выступавших сказал то, что, повторяю, было в воздухе, что хорошо бы, чтобы Бавария отделилась от этого отвратительного, мятежного социал-демократического Берлина и примкнула к Австро-Венгерской империи. Но это было для Гитлера, как красное для быка. Он бросился на трибуну, и он произнес свой страстный монолог, и через несколько дней в казармы, где он продолжает жить, и поступило это историческое письмо, где ему предложили стать членом вот этой самой рабочей партии за номером 555 или 556, я уже не помню, но помню одно, что 500 – это они приписывали для солидности. На самом деле их было то ли 55, то ли 56. А его зато сделали седьмым членом комитета, управлявшего полсотни человек. Он согласился, потому что теперь он будет делать только верные шаги к власти. Запомните. Он согласился. Ну, а дальше время начинает невероятно ускоряться. Оно летит стремительно. Он, как какое-то насекомое, начинает выгрызать изнутри руководство этой партии. Он, пришелец, становится ее руководителем. Он меняет название, она уже будет называться Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Он понимает, что нужно знамя, потому что ему нужна массовая партия. И нужен символ, появляется свастика. И он скажет, что знамя-то должно быть красным, потому что он помнит силу красного по этой самой марксистской партии. И его прокламации будут печататься на красном, а потом на багровом, потому что так печатались объявления о розыске преступников, то есть они сразу бросались в глаза. Он оказывается потрясающим организатором. Никаким бы организатором он не был, ничего бы он не сделал, если бы не были эти речи, полные ненависти, находившие такой отклик в сердцах, что человек, один из слушателей его писал, что это было как удар кнута, когда он призывал к нашей мужской гордости, не хотелось броситься на его противников и душить их. Казалось, что его воля вливается в меня, потому что он говорил языком толпы. Толпа не хотела так жить. Толпа ненавидела это правительство и эту демократию, как они ее называли, для демократов. Сколько раз это будет все повторяться в истории народов? Но в это время его ждали. Поэт Дитрих Эккарт, он его предвидел. У него даже было стихотворение еще до прихода Гитлера, что он появится, этот парень, который не боится пулемета, что он будет не офицером, офицеры сейчас не нужны, он будет простым человеком, простым рабочим. И у него будет здорово подвешен язык. Неважно, что мыслей будет, как говорится, звезд неба не будет хватать.